Глава 9. Смертельный шанс. Разбудили меня на рассвете. Уж очень леди Айлин не терпелась вернуться домой. Я чувствовала себя ужасно, была эмоционально подавлена. Наверное, поэтому спокойно стояла, когда отельная горничная затягивала на мне корсет совершенно непривычного платья. Волосы хрупкая девушка уложила пышными идеальными локонами на спине, лишь две пряди собрав на затылке двумя маленькими косичками. Меня преображали на манер местной моды и драконьих традиций. Завтра нос подправят с цветом глаз. Заметила я, меланхолично глядя на себя в зеркало. И кукла готова. Такое настроение было связано с тем, что всю ночь я боролась с кошмарами. Буйное воображение сыграло со мной злую шутку, нафантазировав жуткое будущее, подпитанное рассказами Хассагай. Пусть в интимной стороне взрослой жизни я была полной профан, но огромное количество размытых мужских силуэтов во сне это не остановило. Они меня трогали, грязно шутили и громко смеялись, заставляя кричать и плакать от отчаяния. Проснулась с ужасом на лице и мокрыми щеками от слез. «Ужасно! Все это просто ужасно! И непонятно, как выбираться из сложившейся ситуации!» Новая соленая дорожка слез расчертила щеку, и я разозлилась на себя. «Так, стоп! Это что за упадничество? Как ты, Криста, собралась с таким настроением рассчитывать на удачу?» Быстро взяла себя в руки и успокоилась. «Ты...» — обратилась я к девушке, снимая с себя драгоценный браслет, отсутствие которого можно было легко скрыть, в отличие от серёг и ожерелья, подаренного мне вместе с платьем и легким плащом. «Райка, госпожа! Райка, мне нужна от тебя одна маленькая услуга, только конфиденциальная. Я ясно выражаюсь». Горничная присела в книгсине, нервно оглянувшись. «Вас украли, да?» Шепотом спросила девушка. «Я слышала. Слышала, когда разносила еду в столовой. Этим...» «Тише!» Я похлопала горничную по плечу, с сожалением понимая, что даже все признания мира не смогут помочь мне в лице этой крохи. Она всего лишь горничная и тоже простая человечка. Однако... «Возьми этот браслет за молчание, хотя бы пока мы не улетим». «Не надо ничего, просто скажите, что от меня требуется», — решительно заявила девчушка, зажимая браслет в моих пальцах и отодвигая от себя настоящее сокровище из бриллиантов ледяного негреша. Из моих глаз снова выкатилась пара слезинок. Только теперь они были вызваны исключительной добротой маленькой, хрупкой, но очень смелой девочки. Через 20 минут я вышла во двор богатого постоялого дома, укутанная в легкий плащ и экипированная настолько, насколько позволял номер отеля. Вместе с Райкой мы нашли два артефакта воды и один артефакт подогрева. Взрывное устройство с таким не скомбинируешь, потому как подогрев — это не огонь в чистом виде, а всего лишь его искра. Но, учитывая мою быстро состряпанную задумку, к слову сказать, довольно безумную, справится и один водный элемент. Безумное буйство красок яркого грейджа и искрящееся море, раскинувшееся в самом низу долины, все прошло мимо меня. Я садилась в мобиль, нервно сжимая пальчики, морально готовясь к чистейшему безумству. Совсем скоро, не имея крыльев, прыгать из летящего на полном ходу транспорта прямо в полноводные воды Серебристого моря. Знала ли я, что в таком побеге не стоит ждать успеха? Точно знала. Но разве я могла отступить? Могла не сделать ничего, чтобы потом всю жизнь корить себя за трусость и малодушие? Нет, не могла. Именно поэтому, прекрасно понимая, что сбежать от одного дракона нереально, а тут их целых 7, я, как только набравший высоту мобиль оказался над главной гаванью, рывком распахнула дверцы и прыгнула. Айлин что-то заполошно закричала, оторвавшись от своей визор-панели, и летящие следом за мобилем ледяные драконы тут же сложили крылья и бросились за мной. Тут-то и пригодился артефакт воды. Активировав его, я била пусть и тонкой струей воды, но зато очень прицельно по глазам гадским ящерам, дезориентируя их по максимуму. Удар спиной о морскую гладь небольшой лагуны вышел весьма ощутимым. Однако стонать от боли и жалеть себя времени не было. Помня о том, что ледяные драконы страсть как не любят воду, я постаралась занырнуть как можно глубже, двигаясь в направлении пирса. План состоял в том, чтобы затаиться, как там их называют, между винтовых свай. Так кажется правильно. Но даже если я и ошиблась, мне простительно, ведь я жительница Сариса. Ага, была когда-то. Мысленно взывая к защите Всеединого, я вынырнула под пирсом и обняла бетонный столб, стараясь даже дышать через раз, потому как совсем рядом с противным шипением над лагуной летали ледяные драконы. Меня колотило от страха. Я боялась даже пошевелиться, чтобы ни звуком, ни движением не выдать себя. Плотный помост пирса сверху полностью укрывал меня. Плотный ряд свай тоже здорово выручал. Среди них тоненькая я, да еще и в неприметном синем платье и сером плаще почти растворялась. Я знала, что сидеть здесь мне нельзя долго, ведь пирс рано или поздно, но будут проверять. Однако выходить тоже не вариант. Судя по грозным рыкам, мои поиски шли полным ходом. Кажется, кто-то из драконов даже обратился, чтобы нырнуть. Все-таки правы были ученые, которые в книге «Классификация драконов» указали о нелюбви ледяных к воде. «Может, что-то из этого и получится?» — наивно подумала я, стуча зубами от холода. А потом что-то схватило меня за ногу и потащило под воду. Я широко распахнула глаза и попыталась отбиться, увидев, что меня нашел подручный Айлин, Бериан. Да только куда обычной дарканке тягаться с наемником? Когда меня тащили из воды к мобилю, приземлившемуся на краю рыбацкой улицы, кажется, я совсем потеряла страх, крича не своим голосом и сыпля проклятиями на головы моих похитителей. Простые жители незнакомого города провожали мою мокрую фигурку жалостливыми взглядами, но никто не посмел вмешиваться. «Перестань, дура!» — встряхнул меня Бериан перед тем, как впихнуть внутрь мобиля. «Жить не хочешь? Она же тебя убьет!» «Лучше умереть, чем...» Наемник устало вздохнул, а потом мягко коснулся моей шеи, что-то надавил, и пространство померкло. Кажется, я потеряла сознание.